Глава 21. Я не паникую. Я не паникую. Я в абсолютной, тотальной панике. Это катастрофа! Практически завизжала я, вцепившись в волосы. Это не просто ошибка, это конец. Крах. Все, можно закапывать меня вместе с этой несчастной партией макарунов. Юля стояла рядом, скрестив руки, и внимательно смотрела, как я летаю по кухне, напоминая загнанного кролика. «Лиза!» – спокойно сказала она. «Прекрати драму и включи мозги». «У меня нет мозгов. Они ушли в отпуск». Я металась между столами, не зная, за что хвататься. Юля вздохнула и закатила глаза. «Лиза, я серьезно. Вся партия испорчена. Все эти чертовы миндальные ракушки потрескались, а без них стол просто... О боже, все будет выглядеть незаконченным, как недописанная книга». Я схватилась за голову. «Лиза!» Юля повысила голос. «Успокойся!» «Да как я могу успокоиться?» – завопила я. «Это один из главных элементов десертного стола, а он уничтожен. Что мы подадим? Печенье с заправки?» Юля еще раз глубоко вздохнула, прежде чем произнести. «Лиза, у нас 3 часа до подачи. Это решаемо!» Я резко обернулась. «Решаемо? Мы не успеем сделать новую партию. Это невозможно, даже если я продам душу дьяволу». «Ну, тогда давай я подгоню тебе дьявола, а ты готовь кровушку для подписи». Я не сразу поняла, что она имеет в виду, но через пару секунд дверь распахнулась, и в проеме появился он. «Дьявол во плоти. Мой личный сорт сладкой муки. И почему-то у меня ёкнуло сердце. Неужели он везде найдет способ засунуть свой нос? Что случилось?» Его голос был спокойным, но с нотками напряжения. Я даже не успела возмутиться, потому что Юля тут же схватила его за руку и потащила ближе. «У нас ЧП, Соколов», — сообщила она. «Весь десертный стол под угрозой, и твоя женщина скоро превратится в атомную бомбу». Я подскочила. «Во-первых, я не его женщина». Миша приподнял бровь, но ничего не сказал. «Во-вторых, я справлюсь». Юля громко фыркнула. «Да? А ты что сейчас делаешь?» Я поджала губы и вцепилась в стол до побелевших костяшек. «Чёртова Юля!» «Сколько у тебя есть времени?» – спокойно спросил Михаил. Я нервно глянула на часы. 3 часа», – выдавила я. «Отлично, тогда займемся этим». Я замерла. «Мы?» Михаил только усмехнулся, закатывая рукава рубашки. «Лиза, я помогу». Я хотела возразить, но его уверенность разозлила меня даже сильнее, чем сам факт ситуации. «Почему ты это делаешь?» Я сузила глаза. Он встретил мой взгляд прямо, без тени сомнения. «Потому что я не хочу, чтобы ты облажалась». Его слова ударили в самое сердце, и я едва не задохнулась от смешанных чувств. Он не сказал, чтобы мы облажались. Не сказал, чтобы мероприятие не провалилось. Он сказал «ты». Я отвернулась, ощущая, как внутри все кипит. «Ладно, если ты хочешь, то вперед, мистер гений. Посмотрим, на что ты способен». «Больше энтузиазма, Лизок», — усмехнулся он, вставая рядом со мной. Я закатила глаза. Но пока я пыталась разобраться в своих эмоциях, работа закипела. Я мало верила в успех данного перформанса, но спустя 2 часа не могла поверить своим глазам. Передо мной стоял почти идеальный стол с десертами. Макароны спасены. И как бы ни было тяжело это признать, без него было бы тяжко. Я смотрела на него в полной растерянности. Он стоял, отряхивая муку с рубашки, и выглядел так, будто совершенно не напрягался. «Ну что, Лиза, будешь мне благодарна?» Я поджала губы. «Не перегибай, Соколов». Он лишь ухмыльнулся, а в глазах сверкнул огонек победы. «Ты должна признать, что без меня ты бы не справилась». Я почувствовала, как в груди что-то дернулось. Потому что он был прав. Черт его возьми, он был прав. И это бесило меня больше всего. Но еще больше раздражало другое. То, как он смотрел на меня. То, как его рука на мгновение задержалась на моей, когда он передавал мне миску с кремом. То, как он не сказал ни одного лишнего слова. Просто помог, даже не требуя ничего взамен. То, что я впервые за долгое время ощущала что-то похожее на безопасность. Я отвернулась, потому что это было слишком. Но Соколов, конечно, не ушел просто так. Он шагнул ближе. Слишком близко. «Ты чего так напряглась?» Я замерла, чувствуя его дыхание на своей щеке. «Паника? Миша? Ты не можешь признаться себе, что я тебе не безразличен?» Я развернулась, чтобы сказать что-то резкое, но встретилась с его взглядом. И этот взгляд сжег меня изнутри. На несколько секунд тишина повисла между нами, и я поняла, что если сделаю малейшее движение, это будет конец. Но я отступила, буквально на шаг. «Не пытайся», — мой голос дрожал. Он чуть наклонил голову, с явным любопытством наблюдая за мной. «Что?» «Не пытайся втянуть меня в это снова». Он ощутимо напрягся и слегка скривился. «Лиза...» «Нет!» Я резко выдохнула. «Ты уже сделал это однажды. Я не собираюсь снова быть игрушкой». Он прищурился. Его взгляд потемнел. «Думаешь, я играю?» Я не знала. Я правда не знала. Но мне было страшно. Слишком страшно. Потому что, если я позволю себе поверить ему, если позволю себе почувствовать что-то снова, а потом окажется, что это ложь, я этого не переживу. Я развернулась и ушла, даже не оборачиваясь. Но чувствовала его взгляд в спину. Чувствовала его злость. Чувствовала его разочарование. И самое ужасное, чувствовала, как сердце сжимается от боли. Юля ждала меня у выхода, прищурив глаза. «Лиза, ты идиотка!» Я не ответила. «Потому что, черт возьми, я это знала!»